«А это что за принц такой? Пятки у него, что ли, стеклянные? А ну-кась, выходи, яхонт!» Подлетает тут ротный так и так, да все насчет солдатской мозговой косточки и выложил. «Как загремит командир полка! Аж все голуби с каланчи супротив рота послетали. Какая там косточка? Показывать не умеете? Растяпа разине на ухо наступил. Я ему эту косточку в два счета вправлю. Эй, орел, поди-ка сюда. Стань на мое место. Вот я тебе сейчас сам покажу». Отошел командир полка подали, да как стал шаг печатать, так по стеклам гулки рокоты прошел. Ать-два! На положенной дистанции развернулся перед Пирожковым. Каблук к каблуку, руку к козырьку, красота! «Понял?» — спрашивает. «Так точно, ваше высокородие! А ну-ка, сделай сам!» Ахнул тут и Пирожков. Шаг в шаг, плечики в разворот. Хлопнул во фронт перед командиром, да так отчетисто, чище и в гвардии не сделаешь. «Ну вот», — говорит командир, — «видали? Показать только надо, как следует». Удобрился он тут до Пирожкова, как мачеха до пасынка, приказал его для разминки чувств в город до вечера отпустить. А тому только того и надо. Пришел скорым шагом в рощу, походил, побродил, разыскал свою кралю. Дали, что ж и говорить. Пришлось ей белый флаг выкинуть, на полную капитуляцию сдаться. Потому условия он честно исполнил. Бабьей их нации 100 батагов в спину. Так-то вот, братцы, а за табачком-то идти не мне. Крякнул второй солдат, начал свое плести. «Жила у нас на селе бобылка. На носу красная жилка, ноги саблями, руки граблями, губа на губе, как гриб на грибе. Хатка у нее была на отлете, огород на болоте, чем ей, братцы, старенькой пропитаться? Была у нее коровка, давала, не отказывалась по ведру в день, куда хошь, туда и день. Носила бабка по дачам молоко, жила ни узко, ни широко, пятак да полушка, толокно да ватрушка. Пошла как-то коровка в господские луга, на тихие берега. Нажралась сырого клевера по горло, брюхо-то у ей, милые мои, и расперла. Завертелась бабка, без коровки-то зябка, кликнула кузнеца черного молодца. Колол он корову шилом, кормил сырым мылом. Лекарь был хоть куда, нашему полковому под кадриль. Да коровка-то дура упрямая была, взяла, да и померла. Куды тут, братцы, деваться? Чем ей, старенькой, пропитаться? Наложила она полное решето мышей, надоила с них 5 полных ковшей, стала опять разживаться. Ан тут самые маневры, зашли к ей лихие кавалеры, господа молодые офицеры. Нет ли у тебя, бабушка, молочка заморить пехотного червячка? Пока полевая кухня подойдет, кишка кишку захлестнет.